Крики в голове Чубаки усилились. Какова истинная песнь дня жизни? «Я внутри тебя», — шептала болезнь, — «и ты будешь петь так, как скажу тебе я. Мои песни будут убивать и пожирать. Ты будешь петь их, пока я буду внутри тебя. Ты будешь петь их, пока я голодна. А я всегда голодна». «Да», — ответил Чубака болезни. Когда он серьезно о чем-то думал, мысли развивались прямолинейно. «Да, ты внутри меня. Я вдохнул тебя, когда открылась дверь камеры. Так же, как и Хан вдохнул тебя. И тут же стал кашлять и задыхаться. Но потом врач дала нам лекарство». Болезнь в гневе закричала, но он уже не слышал. Тяжесть в груди пропала. Он опять мог дышать. Горло больше не сжималось, пропуская воздух. В глазах тоже прояснилось. Он уже видел взволнованные лица стоящих рядом Хана и врача. Вот истинная песнь дня жизни. Тело наполнялось силой. То была сила его семьи и дома. Он сел, но ничего не сказал. Он еще не верил в эту силу. Чубака поглядел на руки. Они были чистые. Он облегченно вздохнул. Это было все равно, что прийти домой и увидеть знакомые лица. Крики пропали совсем. В доме, где он родился, играла музыка. «Осторожно!» Захара открыла пакет с бинтами и пластырем. Она постаралась получше залечить небольшую рану, оставленную на горле шприцем. Захара с трудом видела сквозь шерсть, но пальцы сами нащупали нужное место. «Надо будет поскорее очистить ранку. Как ты себя чувствуешь?» Чубакка хрипло рыкнул, а потом уже громче. «Ты в порядке, приятель?» — спросил Хан, а после утвердительного рявканья Чуви обратился к Захаре. «Дамочка, тебе крупно повезло!» «Нам всем повезло», — ответила она. «Если антивирус сработает, вы оба будете неуязвимы для заразы!» Они помогли Чубаке подняться. Для этого пришлось напрячься обоим. Хан все время следил за ним, как бы тот не грохнулся снова. Но Вуки уверенно стоял на ногах. «Сможешь идти, дружище?» — спросил Хан. Чуви опять рыкнул. «Ладно, забудем!» «К турболифтам! Сюда!» Захара указала за угол. «Можем вернуться! Осторожнее, не наступайте на...» Все трое остановились. «Куда подевались тела?» — спросил Хан. «Где мертвые стражники?» Захара оглядела пол, где до этого лежали тюремщики. Их видели все, но сейчас их там не было. «Может, они и не умерли?» — задумался Хан. «Я же осмотрела их!» «Значит, кто-то пришел и утащил их. Не знаю, может, какой дроид-техник или еще кто-то?» Он посмотрел на нее. «Наверное, хватит стоять здесь и рассуждать». Захара задумалась. Может быть, 2-1-Б действительно спустился за ней и унес все трупы. Однако это ей показалось маловероятным. «Бластеры тоже пропали», — отметила она, включая тот, которые она выкинула из камеры. Что-то скрипнуло в полутьме. В стене включились какие-то сервомеханизмы. От неожиданности Захара чуть не подпрыгнула и вдруг поняла, что Хан прав. Надо уходить отсюда. Прямо сейчас. «К турболифтам сюда!» — повторила она. Хан и Чуви последовали за ней. Двери закрывались, пока они плыли наверх. «Куда мы идем?» «В медсанчасть. Нужно поговорить с мусором». «Каким мусором?» «Моим дроидом-хирургом». «И ты назвала его мусором? Как космический мусор?» «Космический мусор, программный мусор». Она пожала плечами, почувствовав облегчение от того, что выбралась из сырого и темного коридора, облюбованного крадущимися тенями. Сначала это была такая шутка, а потом прилипла к нему. И ему все равно. Он думает, что его так любя зовут, — сказала она и вдруг поняла, что на самом деле так оно и есть. Хан вздохнул, когда лифт достиг уровня медсанчасти и остановился. Захара хорошо помнила коридор, заваленный телами стражников и штурмовиков, не попавших в медсанчасть. Их были десятки. Тела лежали одно на другом, в лужах рвотных масс. «Смрад здесь должен быть сильнее», — подумала она. Она ждала, что хан что-нибудь скажет на эту тему. В удивлении закроет рот руками, остановится, не веря своим глазам, как она, когда впервые это увидела. Турболифт остановился, и двери открылись в вестибюль. Захара приготовилась к неприятному зрелищу и, выглянув, испытала шок, только совсем по другому поводу, быстрый и сильный. Ноги потяжелели и ослабли одновременно. Все тела пропали. Глава 21. Они проснулись. Хан и Чуви молча проследовали за Захарой по коридору. Хану не особенно нравилось, что врач косилась по сторонам и поглядывала через плечо. Надо признать, она была симпатичной, но страх на ее лице портил все впечатление, и она что-то скрывала. По опыту он знал, что женщина в сочетании с тайной давала гремучую смесь, которая могла рвануть сильнее, чем вышедший из-под контроля ядерный реактор. «Далеко еще?» — спросил он. Она не ответила, даже не глянула на него, а только подняла руку. То ли заткнись, то ли стойте, то ли и то, и другое. Хан обернулся к Вуке, чтобы вслух полюбопытствовать, сколько еще им терпеть такое к себе отношение. Они уже давно находились в плену, несколько недель с тех самых пор, как имперцы взяли тысячелетний сокол на абордаж и конфисковали корабль вместе с грузом. Специальным челноком их доставили на эту баржу. Еще пару неизвестных контрабандистов, до которых нет дела остальной галактики. Так бы они и закончили свои дни здесь, если бы несколько дней назад хан не потерял терпения и не попытался устроить побег во время хорошо разыгранного беспорядка в коридоре. Он от души врезал стражнику, Чуви бросил штурмовика через стол, а потом они помнили лишь темноту. Было очень темно. В карцере, где они большей частью гадали, что будет с ними дальше, с кем бы организовать побег, если такое вообще возможно. У контрабандистов почти нет друзей, а таких, которые ради хана рискнут своей головой, вообще не было. Ему в первый раз пришла в голову мысль, что они с Чуви проведут остаток своих дней в темном и тесном исправительном каземате. Захара остановилась, повернулась и глянула в открытый люк. Хотя хан еще ни разу здесь не был, он догадался, что это медсанчасть. Он подошел к ней, тоже посмотрел внутрь, а потом на Захару. По выражению ее лица он понял, что когда она отсюда уходила, все выглядело совсем по-другому. Все койки были пусты. Все медицинское оборудование, мониторы, насосы работали, мигали, жужжали сами по себе. Но капельницы, трубки и катетеры висели просто так. Из капающих лечебных жидкостей уже набрались лужицы. Запачканные потом и кровью одеяла и простыни висели в беспорядке, а иногда и просто валялись на полу. От повисшей тишины хан невольно напряг плечи, а правой руке стало неудобно от отсутствия бластера там, где он обычно висел. Хан заставил себя успокоиться. «Как здесь беспокойно!» — сострил он. Захара помотала головой. «Когда я уходила, тут было полно больных». «Без обид, доктор? А тебя болезнь не задела?» «Ты не понимаешь, они все были мертвы. 20 или 30 человек. Стражники, заключенные. Некоторые лежали на полу. Я бы не оставила их здесь, если бы хоть кому-то могла помочь». «А где твой дроид?» «Не знаю». «Мусор!» — позвала она. 2-1-Б не ответил. Хан и Чуви обошли Захару с боков, оглядывая ряды пустых коек. Чуви что-то прорычал. «Да, мне тоже!» — пробормотал в ответ Хан. Он остановился взглядом на окровавленном белом халате, который будто разорвали пополам, а потом посмотрел на Захару. «Слушай, а ты права, здесь действительно никого не осталось в живых. Как мы будем отсюда выбираться?» «На звездном разрушителе?» Хан был готов поклясться, что не так ее расслышал. «Повтори-ка!» «Он прямо над нами, брошенный корабль, судя по всему. Баржа пристыковалась к нему, чтобы разжиться запчастями для двигателей. Тогда-то все и началось. Не знаю, успели ли починить двигатели до гибели техников, иначе...» «Получается, заразу занесли с разрушителя?» Она кивнула. «Похоже, туда лучше не соваться!» Захара не ответила. Она наклонилась, чтобы рассмотреть пятна крови под одной из коек. Протянув руку, она что-то подняла с пола. Хан не разобрал, что именно, и вытащила предмет на свет. «Что это?» — спросил Хан, но потом увидел сам. Это была человеческая рука, оторванная, с мясом. Кости предплечья были переломаны тяжелым, тупым предметом. Не хватало двух пальцев, вырванных с костяшками. Захара разглядывала руку совершенно без эмоций на лице. «Это одного из стражников», — сказала она. «Откуда ты знаешь?» Она показала напечатку. «Военное училище». Она опустила руку, и та с глухим стуком упала на пол. Позади Захары, с другой стороны ряда коек, зарычал Чубакка. Доктор, кажется, нашелся твой дроид», — сообщил Хан. Едва Захара туда посмотрела, как поняла, что где-то в самом мрачном уголке своей души она ждала именно такого итога с того самого момента, как пришла в одиночку и не дождалась там мусора. 2-1-Б лежал разорванный на куски, на полу, за последней койкой. Руки, ноги и голову оторвали и разбили, а грудной отдел настолько пострадал, что панель инструментов беспорядочно мигала под защитным кожухом. Дроид еще пытался что-то сказать, издавая бессмысленные звуки. «Доктор Коди?» «Мусор, что здесь произошло?» «Простите. Порядок анализа написан на стене. Это было великолепно. Хотите попробовать еще?» «Мусор, послушай меня!» Она села рядом с ним. «Пациенты! Тела, куда они подевались?» «Слушайте, доктор!» Начал было Хан. «Давайте отсюда выбираться, а? Тут все...» «Тихо!» Шикнула Захара, не отрывая взгляда от дроида. «Трупы, мусор! Их кто-то забрал?» «Простите! Ничего не осталось. Они не ходят без 3 и 2 частей, простите. Я сделал все, что мог». 2-1-Б прищелкнул, что-то заискрилось и звякнуло где-то в его нижних процессорах. «Мы должны выполнять святой обет». Он запнулся, икнул и, осознав смысл ее вопроса, продолжил. «Это просто удивительно. Настоящее чудо. Восхитительно!» А затем, до ужаса ясным голосом, «Они проснулись!» Внутри него опять что-то щелкнуло, в этот раз с дребезгом и надломом, а когда дроид заговорил, его голос был густым и медлительным. «Они едят!» «Что?» Компоненты грудного отдела опять вспыхнули. Но дроид больше ничего не сказал. «Эй, кто-нибудь из вас разбирается в дроидах?» Захара обернулась к Хану и Чубакке, но их там уже не было.